«Халюб». Она издала этот звук. Взглянув на нее, я заметил, что у нее слюньки текут. «Не ломай мечту!» С этими словами я отбросил маленькую девочку в сторону. Она ударилась головой о стену и съежилась. Не подумав, я среагировал очень грубо. Как будто мало было неприятного ощущения от слюны на голом плече. Ну, я сам не так давно пытался залить слюной даже не плечо, а лицо Ханыкавы. Так что не мне ее ругать. «Ты в порядке?» Я протянул руку маленькой девочке, которая теперь гладила свою голову, но она оттолкнула ее. Похоже, разозлилась. Ее золотистые волосы встали дыбом. Теперь она была похожа на зверя. Как кошка, которая не даст тебе прикоснуться или подойти к ней. То, что она разозлилась, это плохо. Если я не заставлю ее выпить крови, ее тело не выдержит. В последнее время я был поглощен странными проблемами и не мог прийти сюда. Связано это с тем, что странную проблему я спутал с любовной проблемой. Но благодаря Цукихе ошибка была исправлена. Поэтому я собирался наверстать упущенное и хотел, чтобы сегодня она выпила моей крови. Просто выбраться из дома посреди ночи так, чтобы меня не заметили сестры, было очень сложно. С другой стороны, не могу сказать, что приди я сюда днем, стало бы легче. Вампиры – ночные создания, и днем они спят. На всем свете не сыскать тварь, которая будет в хорошем настроении после того, как прервут ее сон. Заставить ее пить мою кровь было бы сложно. В конечном счете, середина ночи – лучшее время для питья крови. Я и правда относился к ней как к животному. Или как к ребенку. Наверное, так себя чувствуют кормящие грудью матери. И что же мне с ней делать? Я сложил руки на груди и задумался. Если бы Ошина был здесь, я бы обратился к нему за советом. Даже если он спал в соседнем классе, не стоило его будить. В худшем случае он потребует с меня денег за совет. Как будто мой долг может стать еще больше. Более того, я решил заботиться об этом вампире до конца своих дней. И как я это сделаю, если даже с такой ерундой сам не могу справиться? Я должен погладить ее по голове. Нет, это станет знаком послушания. Ладно, примитивно, но раз уж все началось с мистер Донат, то все решится с помощью него же. Точно, ссоры надо решать едой. Как вы и Синба. Длинная кулинарная манга. Злоба быстро улетучивается, когда перед тобой еда. Я достал коробку мистер Донат из пакета, положил на колени и медленно открыл так, чтобы девочка-вампир ее видела. А потом взял ближайший золотой шоколадный, вытянул руку и предложил ей. Я предложил его ей. И в тот же миг она схватила его. Схватила со сверхчеловеческой скоростью, как будто и не лишилась всех вампирских способностей. А потом, не теряя ни секунды, впилась в него зубами. Маленькая девочка съела пончик в три укуса. Она ела так быстро, что, казалось, ненароком может откусить себе пальцы. Нет-нет-нет-нет. Как жадно она ест. Наверное, я повторюсь. Но ты никогда не пила мою кровь с таким аппетитом. Это меня немного поразило. Ой. Доев, девочка-вампир бросилась на оставшиеся 9 пончиков, лежащие у меня на коленях. Я едва успел отскочить вместе с коробкой. Не смешно. Она двигалась по дуге и выпотрошила бы меня по ходу движения. «Сидеть!» Она собиралась продолжить погоню, и я, не раздумывая, крикнул на нее. Я не знаю почему. Она же не собака. Однако девочка-вампир подчинилась и села на том же месте. И не обхватила колени, как обычно, а очень грациозно опустилась на пол. А затем уставилась на меня самым серьезным взглядом на свете. Я не понимал, что происходит, однако подумал, что если мы оба будем молчать, то ничего не произойдет. Так что для проверки я взял один из оставшихся 9 пончиков. Тот, который сам считал наиболее вкусным, французский. И протянул его девочке-вампиру. Помня, как она чуть не откусила мне руку вместе с золотым шоколадным пончиком, я положил его перед ней. Поскольку пол заброшенного здания при всем желании нельзя было назвать чистым, девочка-вампир ходила босиком, но я и Ошина никогда не снимали обуви. Сперва я развернул прилагавшуюся салфетку и лишь потом положил на нее пончик. Я подумал, что она мгновенно на него бросится. Но девочка-вампир так и сидела, истекая слюнями. Она буравила меня по-настоящему дьявольским взглядом. В японской мифологии вампир – это кровососущий демон. Это был жгучий взгляд снизу вверх, по сравнению с которым прошлый казался улыбкой. Если бы взглядом можно было убивать, я бы уже умер, предварительно издав странный вопль. Вообще-то вампиры из некоторых кланов и правда могут убивать взглядом, так называемым «дурным глазом». Если подумать, то кажется, на весенних каникулах она проломила взглядом бетон. То есть я сейчас серьезно влип? Лапу! Зачем-то я попробовал протянуть руку. Девочка-вампир, не колеблясь, положила свою руку на мою. Как в инопланетянине. Только в качестве мести рукопожатие было по-настоящему крепким. Как удар отбивающего, сделавшего хоумран. Ну тогда... ешь. В Каруто есть понятие победного слова. Например, Мусуми Фусухасохе. Японская карточная игра проводится с помощью 100 карт, на которых написаны стихотворения. Необходимо взять карты, первые из слоги которых совпадают со слогами победного слова. Для каждого из слогов есть всего по одной карте, поэтому такая комбинация сложнейшая. Я не совру, если скажу, что способность двигаться сразу после того, как услышал победное слово, определяет победителя. К сожалению, я не так много знал о Каруто, но если это так, то я должен признать, что девочка-вампир обладала значительным талантом к этой игре. Прежде чем я закончил «Ешь», она уже двинулась. Нет, уже закончила движение. Как дикий зверь, она вонзила клыки во французский пончик. Ее вполне можно было назвать диким зверем. Она во многом походила на собаку. Светловолосая девочка, лет 8 на вид, вылизывающая пол, стоя на четвереньках, и набивающая рот французским пончиком вместе с салфеткой. Во многом эта картина была за гранью добра и зла. Даже салфетка, как я и думал, было разумно не кормить ее с рук. Но похоже, она не могла переварить салфетку, поэтому не стала глотать ее, а просто выплюнула. Язык не повернется назвать это хорошими манерами. Да и странно говорить о хороших манерах, когда она ела пончик, стоя на четвереньках. Ну, даже на весенних каникулах я не мог разглядеть в ней воспитание. Если я правильно помню ее слова, у вампиров и людей разное понимание хороших манер за столом. Например, она тогда сказала мне, что пялится на людей, когда они едят, нарушение этикета. Однако сейчас она прожигала меня взглядом. Но не потому, что я нарушил этикет, а потому, что она хотела остальные 8 пончиков. Вообще-то я принес их Ошина. Их вкус ни на что не влиял. Для девочки-вампира они бесполезны. Питательной пищей, единственной питательной пищей, была моя кровь. Ну, думаю, еще от 3 тебе плохо не станет. Изначально пончиков было 10. Если я поделю их между ней и Ошина, то каждому достанется по 5. А если подумать, то для Ошина съесть все 10 было бы так же сложно, как для меня. Какой хочешь, выбери 3. Я показал ей содержимое коробки. Укажи на них пальцем. Маленькая девочка шевельнулась и, начиная с 1-го, указала на все. С 1-го до последнего. На все пончики. Все. Жадная. Девочка-вампир явно не собиралась отступать и повторила движение еще раз. От 1-го до последнего, не пропуская ни одного. В качестве отдельной предосторожности она указала на каждую из 6 частей Депоп. Депоп – это набор из 6 маленьких пончиков. Понятно. Так она сладкоежка. Но нельзя ж ей отдавать все. Куда вообще в ее маленьком теле пропадает вся эта сладость? Девочка-вампир уставилась на меня. Я почувствовал давление. Давление, способное проломить бетон. Серьезно, мне казалось, меня сейчас раздавят. Ладно, возможно, меня давило чувство вины. Все-таки это я виноват, что девочка-вампир вынуждена жить вот так. Вид когда-то гордой и прекрасной вампирши, теперь ползающей по полу в поисках остатков пончика, пронзал мое сердце. С весенних каникул она не проронила ни слова. Хотя когда-то она много смеялась, теперь на ее лице застыла маска горечи и печали. Однако, думая о том, что она сделала или собиралась сделать, я не должен был чувствовать к ней никакой жалости. Как человек. «Ладно, дам тебе все». сказал я. Я положил коробку на пол. Как подношение. А теперь обернись 3 раза и скажи «гав». Ой, черт, я вошел во вкус и потребовал цирк. Но прежде чем я отменил приказ, она уже выполнила великолепный тройной аксель на месте, как волчок. Однако напоминала она скорее даже не волчок, а малиновку. Потом она надулась и отвернулась, так и не сказав «гав». Возможно, это была последняя гордость бывшей аристократки, проявившаяся довольно поздно. Хм, разговорчивее она не стала. Я подумал, что смогу заставить ее что-то сказать, но, как и ожидалось, потерпел неудачу. Но если бы она заговорила во время этого цирка, я бы разочаровался. Такой фарс просто невероятен. Я положил коробку с пончиками на пол и сказал «Ешь». В тот же миг девочка-вампир, как будто ожидая этого, встала на четвереньки и набросилась на 8 пончиков и коробку с ними. По ее виду можно было подумать, что она съест пол вместе с пончиками. Она была не собакой, а всего лишь голодным ребенком. «Кто бы мог подумать, эта круглая изысканность да нельзя вкусная. Настоящая сокровищница со сладкими кольцами». «Ты только что заговорила?» Я начал было отворачиваться, но развернулся обратно. Однако девочка-вампир не делала ничего особенного. С выражением, близким к отсутствующему, она набивала рот полом, то есть пончиками. Звуковая галлюцинация? Ух, как сердце забилось. Боже, этого я не ожидал. Понять, какую еду она предпочитает, это подарок небес, наверное. Вкусная еда, из-за которой у меня случаются слуховые галлюцинации, может заметно улучшить наши отношения. Так что, думаю, в целом все хорошо. Однако она все еще не говорила. Я настолько сильно хотел услышать ее голос, что у меня начались слуховые галлюцинации. Хотя когда-то мы были хозяином и слугой. Но теперь это в прошлом.